Глава 12. Утро встретило меня веселым щебетанием лесных птах, деловитым жужжанием шмелей и неторопливой беседой водяного и лешего, которые, по всей видимости, так и просидели у накрытой скатерти всю ночь. Уже отрубаясь, я попросил самобранку ни в чем не ограничивать моих новых приятелей, первое знакомство с которыми весьма и весьма не задалось. Но, по крайней мере, все остались живы-здоровы и не особо пострадали. Все остальное дело наживное. Могло ведь все совсем по-другому повернуться и окончиться не только тяжкими телесными, но и полным уничтожением лесного и озерного хозяев. Да и легко. Им, можно сказать, крупно повезло. Спал я как убитый. На свежем воздухе, да еще и после плотного ужина, зная, что за моей безопасностью внимательно приглядывает самобранка, спалось сладко, как никогда. Это с виду скатерка тряпка тряпкой, а на самом деле очень сложный и многофункциональный артефакт. Я вообще сомневаюсь, что создать подобную магическую хренотень сумеет даже самый искусный маг нашего времени. Над самобранкой, похоже, настоящий гений поработал. Ведь это настоящий искусственный интеллект, далеко обогнавший даже подобные разработки моего родного мира. Как вообще такое можно было сделать? Даже с помощью магии. Я с хрустом потянулся и выполз из небольшого шалашика, который мне любезно соорудил перед сном леший. Правда, ему для этого всего лишь пришлось щелкнуть пальцами. Ветки прибрежных деревьев и кустов мгновенно перепелились между собой чудным образом, образуя уютное пристанище. Пол шалашика оказался застелен мягкой душистой травой, которую натаскали по приказу лесного владыки какие-то ночные зверьки. В общем, создали мне для сна все условия не хуже, чем в пятизвездочном отеле. И за всю ночь ни один комарик даже не пискнул над моим ухом. Хорошо иметь в лесу приятелем самого лешего. Тогда под каждым кустом вам соорудят готовый дом. «Как спалось, Гасан Хаттабыч?» Заметив мое появление, угодливо поинтересовался лешак, все еще пребывающий на веселе. Ведь пивом и венцом их моя скатерка тоже подчивала без ограничений, было на то мое особое распоряжение. И выпили эти два брата-акробата, судя по их довольным харям, весьма и весьма немало. А уже к этой поддатой братии был представлен особый агент по кличке Хвостатый, который и старался всю ночь развязывать языки нашим нечаянным приятелям. Мало ли, что у них там за душой. А как известно, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. На вашими молитвами, товарищи владыки, всего и вся в этом дремучем краю, произнес я, шлепая прямиком к спокойным водам озера. После сладкого и спокойного сна, как никогда, хотелось умыться и почистить зубы. Однако, если с умыванием никаких проблем не было, то вот с зубной пастой и щеткой имелись определенные трудности. Магазина мыльно-рыльных принадлежностей на многие-многие версты в округе не наблюдалось. Хотя о чем это я? У меня же есть самобранка. «С добрым утром, Гасан Хаттабыч!» Я даже подумать об этом не успел, как на скатерти появились буквально из ничего пластмассовая мыльница, привычный мне тюбик с зубной пастой Колгейт и зубная щетка. — Ты же об этом сейчас мечтал. Вот это встреча так встреча. Сегодняшнее утро, несомненно, задалось. — Спасибо, родная! — поблагодарил я самобранку, забирая утренний гигиенический набор. — Что бы я без тебя делал? «Что желаете откушать с утра?» — продолжила скатерка. «Я мгновенно исполню любое пожелание». Я что, в сказку попал? Я улыбнулся, одарив чудесный артефакт целой тонной ментального обожания. «Я рождена, чтоб сказку сделать былью!» — С веселым, смешливым перезвоном отозвалась самобранка. Я едва в осадок не выпал, услышав знакомые строки. Черт! Да какой же силы ее ментальный дар? Ведь это же все надо было выудить из моей памяти. Хотя мыло и зубную пасту она тоже не с потолка взяла. А то, как она эти строчки к себе применила, означает, что с чувством юмора у нее тоже полный порядок. «Не волнуйся, Гасан Хаттабыч», — заметив мое состояние, продолжила самобранка. «Мне недоступны все твои мысли, только самые-самые. Желания, мечты, воспоминания, лежащие на поверхности. Да я никогда не причиню тебе вреда. У меня никогда не было такого хозяина, которого я могла бы назвать другом. Можешь мне поверить, за свое долгое существование я такого насмотрелась. Злобные, мерзкие, алчные людишки. Ты не такой, Хаттабыч, я не подведу». «Ты меня прямо в краску загнала, красавица», — мысленно расхохотался я. «Тебя послушать, так у меня уже белые крылышки за спиной выросли». «Нет, Гасан Хаттабыч, на ангелочка ты совсем не похож», — незлобно поддела она меня. «И горе тому, кто купится на твою мнимую доброту и мягкость. Внутри тебя такой стержень согнуть, который еще никому не удалось. Поверь, я вижу это. Такой уж меня создали». «А кто тебя создал, родная?» — осторожно поинтересовался я. «Не знаю, Гасан Хаттабыч», — отозвалась самобранка после длительного молчания. «Эта информация сокрыта от меня». Закончив обмениваться любезностями с разумным артефактом, я отправился на водные процедуры. Подошел к берегу, присел, попробовав водичку ладонью. Как парное молоко. Эх! Сбросив с себя всю одежду, я с наслаждением погрузился в теплую озерную воду. Немного поплавав, вооружился мылом и вымылся до хруста, тщательно намыливая бороду и отросшие волосы. Почистив зубы, я вернулся на берег, собрал всю одежду в охапку и капитально ее простернул. Ведь снимать-то ее с трупа пришлось, пусть и капитально высохшего несколько столетий назад. Чистую, но мокрую одежду я напялил на себя, а затем просушил, использовав свой дар повелителя огня. Не обошлось без небольшого казуса. Припалил кое-где штаны, да и кафтан. Хорошо, хоть до дыр не прогорели. Но, в общем, это были сущие мелочи по сравнению с мировой революцией. Чистый и благоухающий я вернулся к развернутой скатерти, где меня уже дожидалась исходящая паром кружка крутого кофе, горячая яичница с беконом и большой ломоть свежеиспеченного хлеба с маслом. Скатерть, как всегда, оказалась на высоте, предугадывая любое мое желание в еде. «Ну что, ребятки, пришла пора прощаться», — произнес я, вернув на скатерть опустевшую кружку. «А может, еще погостите?» — с надеждой произнес водяной, лежащий возле самобранки с раздувшимся брюхом. «И куда в него столько влезло?» Живот у него, похоже, резиновый. Он теперь, наверное, целый месяц без еды обходиться сможет. «Ну, в гостях хорошо», — улыбнувшись озерному владыке, ответил я, — «а дома лучше. Нам еще дорогу домой отыскать нужно». «Так это», — произнес водяной, — «леший вас быстро к людям выведет, хоть и далеко они живут, только зачем? У нас тут хорошо, спокойно. Живи и наслаждайся. А с такой скатертью-самобранкой можно жить-поживать и добра наживать. Вон, тот же леший с помощью зверя своего вам избу отстроит», — продолжал вещевать меня водяник. «Будет любо-дорого посмотреть. И нам веселее, и вам хорошо. Оставайтесь, а? И коту вашему здесь место найдется. Я его наисвежайшей рыбой каждый день снабжать буду. У лешего мелкой живности в лесу полно, бегающий, прыгающий, летающий, на любой вкус. Но если надоест свежую сырую дичину кушать, то у вас же всегда скатерть-самобранка под боком». «Занимательную ты мне картину нарисовала, твое мокрое величество», — согласно покачал головой. «Просто рай земной. Не жизнь, малина». «А малина у меня в лесу ведьма невидима», — подключился к уговорам леший. «Я тоже на любой вкус». «Не в малине дело, ребятки», — произнес я, хлопнув водяного ладонью по пухлому плечу. От легкого шлепка его рыхлое и набитое жатвой тело заколыхалось, словно гигантский студень. «Но ваше предложение я оценил. Если когда-нибудь мне все наскучит и захочется уединения и тишины, обязательно сюда вернусь. А сейчас мне обязательно надо вернуться и закончить то, что не закончено. Жить по-другому я не умею». Решительно отверг я соблазнительное предложение. «Жаль», — реально расстроился Водяной, да и леший своей кислой рожей безмолвно поддержал своего водоплавающего приятеля. «Конечно, с такой скатерью-самобранкой можно жить припеваючим. Да и заиметь под боком такого мага-силовика, как я, дорогого стоит. Хотя я вот никак в толк не возьму. Почему у них тут так спокойно и безмятежно? Никаких злобных тварей и монстров не водится, как будто мы и не на кромке находимся. Обычное озеро, обычный лес. В озере рыбы, лягухи, пиявки, а в лесу нормальные звери, как в обычном человеческом мире. Вот как такое может быть?» Или меня таки через безразмерную сумму стриги с кромки куда подальше выкинуло? Теоретически, да, я и не такое видел, но что-то я сильно сомневаюсь. Надо будет с говорящим котом с глазу на глаз переговорить. Че он там ночью у пьяных хозяев воды и леса выведал? «Мне тоже жаль, ребятки», — я тяжело вздохнул. «Мне здесь действительно нравилось». После огромного количества приключений, схваток и смертей, как никогда хотелось спокойствия и тишины. И все это было здесь, на берегах большого озера, затерянного в непроходимом лесу. Всего лишь одна ночь и утро, проведенные в расслабленной неге и покое, излечивали от накопившейся усталости и психического выгорания. Эх! Провести бы здесь действительно месячишко-другой, а лучше полгода-год. Посидеть по утренней зорьке с удочкой на берегу, болтая ни о чем с Водяным. Побродить по лесным распадкам в сопровождении лешего. Но нет. Есть у меня еще неоконченные дела. И Надюшка. Так что оторвал жопу, Хоттабыч, мысленно сказал я тебе. И ать-два, ать-два. «Все, ребятки, сейчас довет разгоняю», — произнес я вслух, — «и будем собираться». Я поднялся на ноги и пошел в лес, выискивая взглядом заросли погуще. В туалет мне тоже хотелось не по-детски. Проходя мимо говорящего кота, развалившегося на теплом, нагретом солнцем камне, я легонько его подопнул. «Мессир!» Лениво приоткрыв один глаз, промурчал хвостатый пройдоха. «Пойдем пошепчемся», — мысленно сообщил я ему. «Только вида не показывай, встретимся в кустах». И я указал ему на выбранное предварительно место встреч. Зайдя в кусты, я уселся на поваленное бревно и принялся ждать своего пушистого помощника. Грималкин не замедлил явиться, благоразумно выйдя совсем с другой стороны леса. Что ж, молодца, с конспирацией знаком. «Что скажешь, дружище?» — мысленно спросил я говорящего кота. «Удалось что-нибудь разузнать, отчего в этих краях тишь да гладь? Или мы с тобой не на кромке?» «Это точно не кромка, мессир!» Качнув головой, произнес Грималкин. «Как я понял, это земли хаоса». «Не может быть!» Моему удивлению не было предела. «Ведь поток кровожадных тварей на кромку шел именно с земель хаоса. Именно для защиты от них была выстроена стена». «Так-то оно так, мессир», — — согласился говорящий кот. — Твари на кромку прорываются именно с этих земель. Однако мы с вами сейчас находимся в очень необычном лесу, расположенном в самом центре земель хаоса. Это заповедный лес. Попасть в него практически невозможно. И дело не только в лешем, он лишь картонная декорация. — Слушай, хвостатый, ты меня совсем запутал, честно признался я. Говори по существу. — Точно мне узнать так не удалось, хоть я и пытался, — ответил Грималкин. — Едва разговор в эту сторону заходит, оба как воды в рот набрали. Все, что я вам поведал, мессир, это чисто мои умозаключения. — Он прав, Гасан Хаттабыч. В наш ментальный разговор с Грималкиным неожиданно вмешался Мавранко. Я тоже слушала все байки и пьяные разговоры и пришла к точно такому же заключению. Этот лес необычен для земель хаоса. Его специально создали. Никто из проклятых тварей не может сюда войти, так же, как никто не может отсюда выйти. Это заповедный лес. — Да твою ж дивизию, — расстроенно протянул я. — Из ведьминой Сумы выбрались кое-как, а теперь еще в каком-то заповедном лесу застряли. А эти двое, значит, все знают. — Да, но молчат. «И надеются, что вы не сможете выйти из леса», — ответил Самобранка. «И, в конце концов, вернетесь обратно». «Вот засранцы!» — устало выругался я. «Но если они лишь картонные декорации, то где же настоящий хозяин этого леса?» — задал я вполне закономерный вопрос. «Настоящий хозяин живет в самой непроходимой чащобе заповедного леса, куда нет пути даже лешему». Ни он, ни Водяной не знают, кем является этот неведомый хозяин, но именно он лишил озерного владыку всех его возможностей. А ведь некогда в этих местах Водяной был подобен Богу. Ему совсем немного не хватало сил, чтобы утвердиться в этом высоком статусе. Но пришедшая болезнь уничтожила поклоняющееся ему племя, лишь небольшая часть которого уцелела на дальней окраине леса. — А, те самые, у которых леший был должен стащить хлеб, — вспомнил я, — или привести какого-нибудь водяному князьку в жертву. — Все верно, мессир, — подтвердил Грималкин. — Вот именно к ним и вывел бы нас леший. — Ага, — продолжил я мысль кота, — а уж там мне бы пояснили на пальцах, что из этого леса выхода нет. — Скорее всего, Гасан Хаттабыч, — согласился Самобранка. — Кстати, леший, несмотря на свой декоративный статус, от всего этого только выиграл. Его лес из небольшой рощицы, расположенной где-то на окраине полей и пастбищ племени Водяного, неимоверно разросся с того времени. Но он в этом не виноват, ему просто повезло. — Населенок у него прибавилось, как и территории с лихвой, — добавил кот. «Понятно, раз вашу так...» Я печально вздохнул, произнеся ругательство вслух. «Но дедушка уже не раз выбирался из таких магических жоп, что ему уже можно присвоить звание почетного осенизатора. Выберемся из этой. А теперь, мой хвостатый друг, — обратился я к коту, — попрошу вас оставить меня в одиночестве. Мне нужно подумать о высоком». «И это, родная моя, сообрази мне какой-нибудь лист бумаги, пожалуйста, и помягче. Дедушка очень соскучился по комфорту». Что делать в сложившейся ситуации, я пока не представлял. Добираться до жалких остатков лесного племени бессмысленно, если они не ведают ни о выходе, ни о том, кто на самом деле в доме хозяин. Просто посмотреть, как они влачат свое жалкое, но вполне возможно, счастливое существование, мне было совершенно не досуг. Хотя интересно, на какой стадии одичания они находились. Они ведь уподобились диким первобытным племенам, нет-нет, да и встречающихся на территориях Африки, Южной Америки, Австралии, Азии. Несколько столетий изоляции от всего мира не могли пройти для них бесследно. Была еще одна причина, по которой я не хотел посещать это поселение. Иммунная система современных дикарей долгое время развивалась изолированно от остального мира. Самые обычные для большинства людей заболевания, такие как насморк или грипп, для них могут оказаться смертельными. И даже невзирая на то, что если при уходе их всех попотчую целительским заклинанием, где гарантия, что не оставлю какую-нибудь современную болезнетворную бациллу, которая окончательно сотрет с лица земли остатки этого племени? А выступать в роли бомбы замедленного действия мне абсолютно не хотелось. Пусть себе живут, как живут, до поры до времени. Осчастливливать их сегодня приобщением к цивилизации я не буду. Вот только мне-то что прикажете делать? Надавить как следует на моих вчерашних приятелей, водяного с лешим? Нет, не драчкой, а просто напрямую вызвать их на откровенный разговор. Так, мол, и так, поделитесь соображениями, кто что знает и что думает по этому поводу. А вот если не прокатит, тогда и будем другую дорогу искать.